Глава 23. Гризли истреблены, буры распроданы. Великий дух Маниту создал гризли раньше, чем людей. А голос, оказывается, не умер. Ухо придется пришить. Старичина Мозес. Под Бонном отлавливали медведей для римских гладиаторов. Война из-за гербового медведя. Наполеон увез не только казну, но и медведей. Граждане-туристы, не превращайте медведей в попрошаек. Разве нельзя заселить ими снова Альп? Когда великий дух Маниту уже вдоволь настранствовался по свету, он решил заселить землю животными. Он взял свой длинный посох, отломил нижний его конец и раскрошил в мелкие щепки, которые затем бросил в воду. Из них получились рыбы. Потом он сорвал несколько листьев с дерева, положил на ладонь и сдунул. Из них получились птицы. Среднюю часть своего посоха он разломал на крупные и мелкие куски, и они побежали, поскакали и поползли в разные стороны. Из них получилось всякое зверье. Под конец у него остался в руках лишь круглый набалдашник. Великий дух поразмыслил, что бы такое из него створить, и, наконец, решил превратить его в существо, которое должно быть мощнее и умнее всех остальных. Им и стал медведь-гризли. Он сразу сделался таким сильным и агрессивным, что самому Маниту пришлось спасаться от него на вершину горы Схаста. В те времена медведи-гризли ходили еще выпрямившись во весь рост на двух ногах, как позднее люди, а добычу свою не рвали клыками и когтями, а убивали дубинками. Так, во всяком случае, рассказывают индейцы племени Схаста. Великому духу так понравилось жить на обитаемой теперь земле, что он привез с неба все свое семейство и поселился на горе Схаст. Гора эта напоминала огромный остроконечный вигвам, и Маниту разжигал в ней для своего семейства огонь. И точно так же, как над индейскими вигвамами, над ее вершиной днем курился дымок, а по ночам плясали огненные искры. В один прекрасный весенний день младшая из дочерей Маниту, нежная рыжеволосая девушка, побежала одна в лес. Дул теплый ветер, и дочке великого духа не хотелось возвращаться домой. Она шла и шла, пока к вечеру не заблудилась. Возвращаясь домой с охоты, папаша Гризли нашел под кустом спящее рыжеволосое и белокожее дитя богов. Он принес свою находку жене, и та решила воспитать найденыша вместе с собственными детьми. Так и произошло. Маленькая дочь великого духа выросла совместно с медвежатами, а когда все они повзрослели, мамаша Гризли выдала свою приемную дочку за одного из своих сыновей. Медведи, которые тогда еще умели говорить, съехались со всей округи на свадьбу. Дети, родившиеся затем от этой неравной пары, а их было видимо-невидимо, отчасти походили на великого духа, а отчасти на медведя-гризли. Кожа у них была красноватой и безволосой, как у их матери, а волосы на голове были черными, как шерсть гризли, и вырастали очень длинными. Они были сильными и смелыми, как их отец, но обладали умом своего деда великого духа. Так произошли краснокожие люди, первые индейцы. Когда старая медведица, приемная мать, много лет спустя уже лежала на смертном одре и почувствовала, что близок конец, ее стала терзать совесть. Она послала гонца к великому духу, чтобы тот открыл ему секрет, где живет его пропавшая без вести дочка. Услыхав правду, Маниту пришел в такую ярость, что рванулся, как безумный, вниз с горы. До сих пор еще можно увидеть, каким ободранным, прямо вспаханным выглядит ее южный склон. Настигнув медведя и гризли, Маниту ударом молнии убил старую медведицу. А за то, что гризли осмелились создать новые живые существа на земле, хотя это положено одному лишь ему, великому духу, он наказал их. Им пришлось расстаться со своими дубинками, которыми они прежде убивали добычу, и впредь им разрешалось пользоваться одними лишь клыками и когтями. Кроме того, они лишились дара речи. Маниту сломил их гордыню и заставил припасть к земле. Такими они и остались. С тех пор им приходится бегать только на четвереньках. Лишь в случае крайней опасности, когда кому-нибудь из медведей угрожает смерть, он может подняться на дыбы. Так что в свой последний смертный час гризли поднимается на задние лапы и стоит так, как стояли его предки и сам Маниту, Великий Дух.